Еще сутки с лишним пролетели незаметно. Зарывшись в дела, я напрочь забыл, что являюсь бесправным узником. Хуже. Ладно бы просто забыл. Хуже. Я на полном серьезе считал себя владельцем некоего малодоходного, но многообещающего бизнеса. И что мой офис совмещен с жильем, само здание крайне обветшало и требует срочного ремонта, хотя бы косметического. Это не говоря о тотальной уборке. Произошло 3 встречи. 2 из них одна за другой, и в то время, когда я спал. Все встречи оказались для меня интересны и выгодны. Сначала ко мне причалил улыбчивый дедушка с невероятно толстой переносицей и удивительно крупными мочками ушей. Из его речи я не понял почти ни слова. Отметил, что старикан говорит на певучем языке. Улыбки улыбками, а торговаться старик умел. Он сходу отверг с презрением мое первое предложение — несчастные сухари, полученные от Одра. Помахал отрицательно ладошкой и проделал это с удивительной изящностью, интеллигентно. Отказ я принял спокойно. Внешний вид дедушки изначально дал мне понять, что в еде старый джентльмен не нуждается. Если и примет, что из съестного, так какой-нибудь деликатес, а не абы как насушенные сухари. Но он неожиданно соблазнился чернильной ручкой, кою я держал в руке. Я притащил с собой книгу с уложенным поверх чистым листом пожелтевшей бумаги и чернильную ручку. Для придания пущей серьезности своему деловому имиджу. Старик сходу прилип взглядом к ручке. Оценил, указал на нее. Порылся в кармане шерстяной куртки и протянул мне на ладони одну монету. Вроде серебряную. Я заглянул в глаза старика. Поглядел на ручку и кивнул. Хорошо, сделка. Я мягко показал на ящик, предлагая опустить товар. Тот повторил мой жест. Я настоял на своем. При этом знал, старик не обманет. Чувствую, что не обманет, но коли уж установил себе железные правила, следуем. Товар всегда кладет в ящик та сторона. Я после нее. Звякнула монета. Заскрежетал ящик. Забрав кругляш, я без промедления опустил в ящик ручку. Дождался, когда дед заберет ручку. Сделка успешно завершилась. Мы раскланялись, лязгнула ставня. Даже не представились друг другу. Но в ведомости я написал «джентльмен». На монете был изображен король, мужественная харя в короне. Второе причаливание было менее приятным, но более выгодным. Мужчина чуть старше меня, с толстенной багровой переносицей, багровой аж до синевы, лоб поцарапан, под глазами черные тени. Мужика шатает. Он держит пустую винную бутылку и, стукая ее донышком и разделяющее нас стекло, что-то говорит. В другой руке покачиваются часы на кожаном ремешке. Отсюда видно, что стекло циферблата разбито. Ой, как плохо мужику. Чуть подумав, попросил жестом подождать. Сбегал на базу и принес остатки вина. Там 1/4 бутылки, не больше. Показал товар. Указал 2 раза на пустую бутылку и 1 раз на часы. Ткнул пальцем в ящик. Тот понял со второй попытки. Нагнулся, поднял с невидимого мне участка пола 3 стеклянные и 1 пластиковую бутылки, торопливо запихнул в ящик, сверху положил часы. Рывком захлопнул. Я забрал товар, поставил аккуратно бутылку. Через миг вино забрали. Шатающийся мужик развернулся и побрел прочь. Даже не попрощался. Я с места не двинулся. Внимательно изучал видимую часть чужой кельи, пока ставня не захлопнулась. Интересно. Мне показалось, что чужой коридор уже, а потолок ниже. Чужая келья меньше размером. В этой сделке мне досталось несколько бутылок и разбитые наручные часы. Последний предмет идеально подойдет для сбыта Тодору-часовщику. А бутылки оказались куда интересней. 1 двухлитровая пластиковая. Без крышки, к сожалению. 2 знакомые винные. И 1 из светлого стекла с резьбой на горлышке с жестяной крышкой. Этикетки нет. Из бутылки отчетливо несет крепчайшим алкоголем. На донышке пара капель желтоватой жидкости. Перевернул бутылку, дождался, пока 2 капли с трудом добрались до горлышка и рискнул коснуться их языком. Кто-то назовет жидкость вискарем. Как по мне, совсем недавно в бутылке плескался самогон. Не слишком хорошего качества. Кто-то из узников гонит самогон? Ладно. Предположим, аппарат он собрал. Но откуда берет энергию для нагрева? А сахар откуда? Его требуется немало. Я самогонщиком никогда не был, но там-сям вершков нахватался. Чистый сахар можно заменить каким-нибудь побочным продуктом. Но энергия? Дрова? Их откуда раздобыть? Гадать можно до бесконечности, проще расспросить узников. И третья встреча случилась со старой знакомой, Аней Бегемотом. Я как раз закончил тренировку. Неплохо покушал, чем тюремщики послали. Хлеб, гороховый суп с кусочками острого перца и волоконцами мяса, плюс кусок колбасы. Качество кормежки неуклонно шло вверх. Буквально по миллиметру, но качество ползло вверх. Чуть больше куски хлеба и колбасы, гуще суп. Мелочь, но показательная. Я догадывался, почему еды все больше, и она все лучше. С самого начала я образцово-показательный узник. Я, блин, всем примером пример. Едва я разобрался с рычагами, дергаю их регулярно, не допускаю срывов. Отсюда и поощрение. И где-то там несколько кипящих котлов. Где-то похлебка пожиже, а где-то погуще. Это я так думаю. Хотя могу и ошибаться. Просто предположение. Когда ставня уползла вверх, я прикоснулся к козырьку фуражки и вежливо поздоровался. «День добрый, Анна». «Фу ты, ну ты!» — хрипло хохотнула та. «И тебе не хворать, гниловоз!» Тодор, часовщик, просил передать сверток. Доставка уже оплачена. С этими словами я опустил в ящик сверток и закрыл его. «Фу ты, ну ты!» — удивленно повторила Анна. «Как ты разговаривать начал? Вроде так же, а вроде иначе. Съел чего?» «Да нет», — улыбнулся я. «Но дело это дело, надо выполнять качественно». «Спасибо», — небрежно поблагодарила Аня, забирая сверток, что тут же исчез в кармане ее юбки. Одежда на ней, к слову, была такой же. И прическа не изменилась. «Ну что, гниловоз, готов?» «Это к чему же?» «К открытию ока. Если не сегодня, то завтра. 5 или 6 причаливаний, и око даст себя открыть, если захочешь». «Захочу», — кивнул я, — «и открою». «Непослушный ты гусенок», — вздохнула Аня. «Сказано же, живи себе спокойно, милость дана тебе не видеть, а ты...» «А ты?» — ответил я тем же. «Открыла?» «Открыла». «Видишь? А тебя не предупреждали?» «Многие, ой, многие!» «Но не послушала их». «Твоя правда, гниловоз, не послушала». «Я хочу увидеть», — признался я. «Очень хочу». «Все новички хотят, ждут. Нетерпеливо ждут, когда око откроется. Но разве то не злое бормотание в их головах заставило ждать открытия ока?» «Не», — чуть скривил я губы. «Не верю в высшую силу. Мы сами принимаем решения. И эти решения влияют на наши собственные жизни и на жизни других. Только мы ответственны за наши поступки, и никто больше». «Тебя не убедить!» — тяжко вздохнула Аня, понявшая внутренним безошибочным женским чутьем, что все ее слова бессмысленны. «Спасибо за переданную посылку, гниловоз. Передам всем, что тебе можно верить. Удачи!» «Спасибо и хорошего дня», — ответил я. Аня опять угадала. Ставня опустилась. «Непослушный гусенок», — фыркнул я, удовлетворенно потягиваясь. Посылка успешно передана по адресу. Чаевых не дали, зато мы душевно поговорили. Стало быть, совсем скоро око откроется. Если судить по числу причаливаний, то давно уже пора бы оку... Встрепенувшись, прислушался к внутреннему хронометру, ставшему невероятно точным за последнее время. Пора дергать за рычаги. Опустить рычаг номер 1, щелк, свет и тепло. Интервал не сорван. Опустить рычаг номер 2, легкий толчок кельи, прислушался. Щелчок. Бегом к 3-му рычагу. Опустить рычаг номер 3. Готово. Полная процедура завершена. Временной интервал больше не увеличивается. Достиг максимума, насколько я понял. Меня вполне устраивает. Интервала вполне хватает для выполнения всех моих дел и даже для сна. Давно приноровился спать большими отрывками. Стал видеть длинные и запоминающиеся цветные сновидения. Щелк. Долгий вибрирующий звук, напоминающий не гонг, но рев охотничьего рога, наполнил келью, ударил в ушные перепонки, заставил содрогнуться от неожиданности и предвкушения. Я повернулся так быстро, что стены размазались в неясное пятно, мелькнувшее перед глазами. Когда картинка вновь обрела четкость, я уже бежал и видел перед собой только громадную железную ставню, закрывающую голову креста. Око дало знак «Открой меня!» Я полон отчаянной решимости. Я дерну за рычаг незамедлительно. Как там в повести «Вий» у Гоголя? «Поднимите мне веки, откройте мне око и узрите». И узрите. Рука ухватилась за рычаг. Я так торопился, что навалился всем телом. Рычаг поддался и послушно пошел вниз. Щелчок. Загремевшая плита дернулась, недовольно застонала и неожиданно быстро и легко распахнулась. На меня упал тусклый белый свет. Я замер в этом свету, как олень перед фарами автомобиля. И узрите. Что ж, я узрел.